Глава восьмая. Маруся. Кто-то весьма настойчиво душил чайку под моим диваном. «Скажи еще раз», — показалась Ленина голова. Лицо ее было настолько красным, что еще немного, и его ошметки разлетятся по всей моей небольшой квартирке. «Я с тобой не разговариваю», — выдала я максимально строго и, сложив руки на груди, снова уставилась в потолок. «Проститутка», — заржала Лена и снова упала на пол, по которому каталась уже минут 20. «Маруся проститутка, бог мой, бюджетная! Или это, которое государством бесплатно дается?» «Очень смешно. Иди в полицию, найди Кострова и шутите с ним на эту тему сколько вам хочется. Он тоже наверняка не все еще пошутил». «У меня просто в голове не укладывается, как можно было решить, что ты проститутка. У тебя же буквально на очках, на веснушках, на одежде выгравировано, что ты училка до мозга костей и знаешь все про мозг костей. Как? Как можно было принять тебя за проститутку?» «Это все колпак Деда Мороза виноват. Ненавижу Новый год». «Угу», — сказал человек, у которого за месяц до Нового года уже стоит самодельный камин из говна и палок. «Из коробок и скотча». «А я как сказала?» «Совсем». Вспылив, я резко села и перегнулась через низкую спинку своего диванчика, чтобы увидеть Лену, лежащую на полу в полном блаженстве после только что закончившегося приступа смеха. «А знаешь, что самое обидное? Не то, что меня приняли за проститутку и закрыли за решеткой с настоящими проститутками, а то, что все это видел Костров и рылся в моей сумочке, в которой, кстати, из-за тебя нашел много чего интересного». Пришлось взять диванную подушку и отлупить подругу, которая вновь закатилась от смеха. «Ничего смешного в этом нет». «Подумаешь, взрослый мужик увидел не настоящий писюн. Думаешь, это травмировало его психику? Наверняка он по долгу своей службы столько всего повидал, что твой резиновый писюн для него — это просто кусок резины. Или из чего он там? Дай пожмякать». Вытянула она руку вверх. «Заценю». «Вот, забери его и жмякай, сколько тебе влезет». «У, малышка, я тетя взрослая, мне много влезет». «Я не хочу это слышать». Отвалившись снова на диван, я прикрыла голову подушкой и закрыла глаза, снова мысленно представляя, как могла бы красиво выйти из ситуации с штучкой. Если бы у меня была хоть капля дерзости, фантазии и умения собраться в критической ситуации. «Слушай», — соскребла себя Лена с пола. И, судя по моим внутренним ощущениям, нависла надо мной и моим скромным диванчиком. «А выходит, что Костров-то не такой уж и плохой мужик. Ну, прикинь, он видел тебя бухую, блюющую, поющую, спящую, проституточничающую. И никому ни слова не сказал ведь? Не проболтался?» «Это пока что. Ты сама говорила, что при первой же возможности он все это использует против меня». «А может, нет? Какая, говоришь, у него кличка?» «КамАЗ». «А, точно. У тебя же чмо. Уйди, а!» «А ты наладь контакт с его сыном КамАЗиком. Глядишь, большой КамАЗ станет добрее к тебе, оке». «О, или не налаживай. Пусть маленький КамАЗик почаще нарушает ваши школьные правила, а ты за это будешь вызывать его отца и почаще с ним видеться. Кстати, покажешь, как он выглядит? Он в социалках есть?» «Нет», — Я как-то хотела создать общую группу со всеми родителями. Но он и еще несколько родителей сказали, что этим не занимаются. Но у меня в телефоне есть фотографии с 1 сентября этого года. По-моему, он попал в кадр на нескольких из них. Ну так показывай. Заценю самца. Нет, я даже свое лицо тебе показывать не хочу. Эй, лицо со срамом. Хватит в прятки играть. Фотку показывай, я хочу видеть. Боже. Покряхтев, я достала из заднего кармана шортов телефон. Нашла в нем фотографии, на которых был замечен Костров, и протянула Лене. «Смотри». «Вот это брутал!» — выдохнула Ленка восхищенно. «Охренеть! А какой взгляд суровый! Аж мурашки по коже!» «И как ты с ним бодаешься и даже трахнуть его не хочешь?» «Во-первых, он отец одного из моих учеников. Во-вторых, я не рассматриваю его как мужчину в принципе. И в-третьих, твой сраный Витюша нахрен сломал твой внутренний компас, показывающий на нормальных мужиков». Всучила мне Лена обратно телефон. «Можно я отпинаю его хорошенько, если увижу?» «Что за глупости, Лен?» Перекатилась я на бок и уставилась на свой камин. «А этот КамАЗ, он женат? У него есть девушка, женщина?» Я не интересовалась. С его сыном я пересекаюсь только на уроке биологии. И по всем возникающим с ним проблемам, его классрук и директор сразу сказали мне, чтобы я обращалась к его отцу. Но я как-то слышала разговор Тёмы с одноклассником, из которого поняла, что мамы у него нет. «Надеюсь, там ничего трагичного?» «Я не знаю». «Ну так спроси. Деликатно так. Аккуратно. Хоть уклас рука его. Глядишь, будет шанс, что и на твоей улице перевернется КамАЗ с пряниками. С одним. Тульским. Они, говорят, самые большие. Ты меня добить сегодня решила?» «Я вообще-то тебе специально 2 дня не звонила. Терпела. Думала, ты тут мои подарочки осваиваешь. А ты, оказывается, так пошла в разнос, моя дорогая, что даже в проституточничестве была замешана. Иди-ка ты к мужу!» «И пойду, и тебе того же желаю». Пока Лена гордо топала в прихожую, вибрация моего телефона пощекотала бедро. Глянув на экран, я сразу подобралась, натянула на губы улыбку и ответила, стараясь не опоздать. «Привет, Вить». «Привет, Марин». И снова тепло и мурашки по коже от его голоса. «Что там насчет моего мальчишника? Не передумала?» «Нет, конечно, не передумала. Накидала пару вариантов». «Это он? Додик?» Шипела рядом Лена, которая в пуховике влетела в гостиную и буквально повисла на моей шее. «Может, встретимся тогда через пару часиков? Я как раз свободен на оставшийся вечер. Обсудим все». «Пошел ты знаешь куда!» — крикнула Лена, силясь отобрать у меня телефон. «Лена!» — крикнула я на нее шепотом и, прижав телефон к груди, убежала в ванную комнату, где едва успела закрыться от подруги. «Прости, Вить, ты же знаешь Лену». «К сожалению», — протянул он разочарованно. «Видимо, встречаться со мной ты не станешь». «Почему же? Давай встретимся, конечно». «Ой, дура Маруська!» — донесся из-за двери Ленин голос, которая, очевидно, стояла и подслушивала. «Как есть дура!» «Ну, тогда жду тебя через 2 часа на нашем месте». «Хорошо, я приду, Вить». «Угу, собачкой сущей прибежит». Голос Лены отдалялся от двери. «Чихуахуевина, блин!» —